и был приятно. Английский госпиталь помещался в большой вилле, выстроенной каким-то немцем перед войной. Мисс Баркли была в саду. С ней была еще одна сестра. Мы увидели за деревьями их белые форменные платья и пошли прямо к ним. Ринальди отдал честь. Я тоже отдал честь, но более сдержанно. «Здравствуйте», — сказала мисс Баркли. «Вы, кажется, не итальянец». «Нет». Ринальди разговаривал с другой сестрой. Они смеялись. «Как странно служить в итальянской армии». «Ну, собственно, это ведь не армия, это только санитарный отряд». «Но все-таки странно. Зачем вы это сделали?» «Не знаю», — сказал я. «Есть вещи, которые нельзя объяснить». «Разве?» «А меня всегда учили, что таких вещей нет. Это очень мило. Мы непременно должны поддерживать такой разговор». «Нет», — сказал я. «Слава богу». «Что это у вас за трость?» — спросил я. Мисс Баркли была довольно высокого роста. Она была в белом платье, которое я принял за форму сестры милосердия. Блондинка с золотистой кожей и серыми глазами. Она показалась мне очень красивой. В руках у нее была тонкая ротанговая трость, нечто вроде игрушечного стека. «Это одного офицера. Он был убит в прошлом году. Простите. Он был очень славный. Я должна была выйти за него замуж. А его убили на Сомме. Там была настоящая бойня. Вы там были?» «Нет». «Мне рассказывали», — сказала она. «Здесь война совсем не такая. Мне прислали эту тросточку. Его мать прислала. Ее вернули с другими его вещами». «Вы долго были помолвлены?» 8 лет. «Мы выросли вместе. Почему же вы не вышли за него раньше?» «Сама не знаю», — сказала она, — «очень глупо. Это и я, во всяком случае, могла для него сделать. Но я думала, что так ему будет хуже». «Понимаю. Вы любили когда-нибудь?» «Нет», — сказала я. Мы сели на скамью, и я посмотрел на нее. «У вас красивые волосы», — сказал я. «Вам нравится?» «Очень». «Я хотел отрезать их, когда он умер». «Что вы! Мне хотелось что-нибудь для него сделать. Я не придавала значения таким вещам. Если бы он хотел, он мог бы получить все». «Он мог бы получить все, что хотел, если б я только понимала. Я бы вышла за него замуж или просто так. Теперь я все это понимаю, но тогда он собирался на войну, а я ничего не понимала». Я молчал. «Я тогда вообще ничего не понимала. Я думала, так для него будет хуже. Я думала, может быть, он не в силах будет перенести это. А потом его убили, и теперь все кончено». «Кто знает». «Да, да», — сказала она, — «теперь все кончено». Мы оглянулись на Ринальди, который разговаривал с другой сестрой. «Как ее зовут?» «Фергюсон. Элен Фергюсон. Ваш друг, кажется, врач?» «Да, он очень хороший врач». «Как это приятно. Так редко встречаешь хорошего врача в прифронтовой полосе. Ведь это прифронтовая полоса, правда?» «Конечно». «Дурацкий фронт», — сказала она. «Но здесь очень красиво». «Что, наступление будет?» «Да». «Тогда у нас будет работа. Сейчас никакой работы нет». «Вы давно работаете сестрой?» «С конца 15-го года. Я пошла тогда же, как и он. Помню, я все носилась с глупой мыслью, что он попадет в тот госпиталь, где я работала. Раненый сабельным ударом, с повязкой вокруг головы или с простреленным плечом. Ну, что-нибудь романтическое». «Здесь самый романтический фронт», — сказал я. «Да», — сказала она. «Люди не представляют, что такое война во Франции. Если бы они представляли, это не могло бы продолжаться».